он вместе с семьей переехал на Успенский рудник в Донбассе. Вначале Никита работал по своей прежней специальности и пас коров, но вскоре стал учеником слесаря, а затем слесарем. Хрущев любил свою профессию и гордился ею. Впоследствии, рассказывая о жизненном уровне рабочих в Юзовке и откровенно сравнивая его с положением при советской власти, Хрущев ссылался как раз на собственный опыт. «Я женился в 1914 году, 20 лет от роду», — сообщал Никита Сергеевич. «Поскольку у меня была очень хорошая профессия, я мог сразу же снять квартиру. В моей квартире была гостиная, кухня, спальня, столовая. Прошли годы после революции, и мне больно думать, что я, рабочий, жил при капитализме в гораздо лучших условиях, чем живут рабочие при советской власти. Вот мы свергли монархию, буржуазию. Мы завоевали нашу свободу, а люди живут хуже, чем прежде. Неудивительно, что некоторые говорят: ну что же это за свобода? Вы обещали нам рай. Может быть, мы попадем в рай после смерти, только хотелось бы пожить лучше на земле. Мы ведь не предъявляем каких-то особых требований. Дайте нам угол, куда приткнуться. Как слесарь в Донбассе, до революции я зарабатывал 40-45 рублей в месяц. Черный хлеб стоил 2 копейки фунт, а белый 5 копеек. Сало шло по 22 копейки за фунт. Яйцо — копейка за штуку. Сапоги хорошего качества, вот такие, как на мне сейчас, стоили 6 от силы 7 рублей. А после революции заработки понизились, и даже очень сильно. Цены также сильно поднялись. Интересно, что даже занимая высокие посты в 30-х годах, Хрущев психологически не порывал со своей изначальной профессией. Будучи первым секретарем Московского областного комитета партии, первым секретарем Московского городского партийного комитета, а также кандидатом в члены Политбюро, он не только радовался своему продвижению, но и постоянно боялся падения. Как он признавался, у него оставалось больше страха, чем торжества, из-за огромной ответственности. И он долгое время возил и хранил личный инструмент — метромер, угольнички и другое имущество, необходимое для слесарного дела. На протяжении всего сталинского времени у него было такое чувство, что в любой момент его могут сбросить с занимаемых постов, и тогда он вернется к основной своей деятельности. Примечание. Никита Хрущев. Воспоминания. Нью-Йорк. Издательство «Челидзе». 1981 год. Книга 2. Страница 4. Здесь и далее автором использованы воспоминания Никиты Сергеевича Хрущева по этому изданию. Но, несмотря на известный достаток и хорошую профессию, молодой слесарь не чувствовал себя удовлетворенным. И дело было не только в тяжелой работе. Его возмущали отношения хозяев к рабочим. Местный пристав Яновский рапортовал в ту пору о Юзовке своему начальству. «Во вверенном мне поселке, а также при руднике Ветка, у станции Юзова, состоит жителей, мужчин и женщин, 54 717 человек, в поселке одна церковь, один православный молитвенный дом, один магометанский, один англиканский. Казенных винных лавок 16, пивных 17. Надо думать, что Никита Сергеевич заглядывал в эти пивные и винные лавки вместе со своими друзьями, поскольку на всю жизнь сохранил слабость к хорошим напиткам. Здесь, в Юзовке, Хрущев получил первые уроки